Еще эти долбаные комментарии про то, что он непобедимый, что искусство это взрыв и т.д., бесили. Система, просканируй окрестности и проверь, следит ли за боем кто-то или нет. Никто не следит. С вашего счета было списано 15 очков. Ну, тогда хорошо, я зашел в тень, пока Какаши уворачивался от еще одной глиняной бомбы. Через 10 секунд я уже был в тени Дивдара и стал ждать хорошего случая его убить. В этот момент, когда он засунул руку в сумку, я, воспользовавшись невидимостью, вышел из тени и пробил ему сердце. Как же было приятно смотреть в его ошарашенные глаза, которые были готовы вылезти из орбит. Когда тело начало падать, я поймал его и запечатал в свиток, а сам ушел обратно в тень. Птица Дивдара исчезла в белом дыме, а тело Гавары начало падать вниз, но мой клон успел его поймать. «Что случилось?» – спросил Какаши, осматриваясь по сторонам, используя шаринган. «Скорее всего, сбежал», – ответил я, также смотря по сторонам. «Хорошо, тогда бери тело Гавары и идем на помощь Чиё и Сакуре», – сказал он, закрыв глаз повязкой. «Да Какаши-сенси, я запечатал тело Гавары в свиток, и мы пошли обратно к пещере. Через 10 минут мы дошли до пещеры и зашли в нее, но бой был уже закончен. Сосари, в своей настоящей форме, был проткнут двумя куклами, а сама пещера была вся в руинах. В общем, мы рассказали им про то, что Гавара умер. Я распечатал его тело и положили на пол. К нему подошла Чиё, начала говорить про то, что он не должен умереть, он будущее деревни. Она воспользовалась секретной техникой и воскресила Гавару, пожертвовав своей жизнью. Дальше, в пещеру зашли шинобисуны, обрадовались, что их Казекаги жив. Тимари бросилась в объятия, ничего не понимающему Гаваре, и начала плакать. Канкура рассказал Гаваре, что случилось. Мы проговорили с Гаварой и все вместе пошли обратно в деревню Песка, а по дороге к нам присоединилась команда Гая. Когда мы уже подходили к деревне, нас встречали все ее жители. Спустя 2 дня, нам пора возвращаться в Коноху, сказал Какаши. Может, вы еще останетесь? Спросила Тимари. Мы не можем, нам надо доложить Хокаге о завершении миссии, ответил ей. Попрощавшись с Гаварой и остальными, мы отправились обратно в деревню. Глава 32. Звание Чунинаи. Примечание к части. Приятного чтения. Деревня Листа. Спустя 4 дня мы вернулись в деревню. Какаши ушел в больницу, сказал, что у него что-то с шаринганом. А мы доложили о выполнении миссии, а также Сакура рассказала о том, что у Сосари был шпион среди людей Орочимару, и он должен был с ним встретиться через 10 дней в полдень, на мосту небес, в деревне скрытой в траве. Осталось еще 6 дней, также, нам сказали, что Какаши не сможет с нами пойти, и поэтому, нам в команду дадут еще 2 человек. Сейчас я шел по деревне и думал, что делать с Рычем. С ним я вряд ли справлюсь, без режима Биджу. Тогда придется убрать всю слежку и постараться убить Рыча. Нет, не выйдет, эта гадюка везде наследила. Даже не знаю, что делать. Пройдя через еще один перекресток, я увидел девушку с длинными темно-синими волосами, одетую в фиолетовую толстовку с белыми рукавами и в черных штанах. Как же она похорошела. Я подошел к ней и обнял ее со спины. А ты похорошела, Хинаточка. Она вздрогнула и медленно повернула голову в мою сторону, вся красная, и смотрит на меня. Не удержавшись, я чмокнул ее в щечку. Она еще сильнее покраснела и упала в обморок. Заигрался. Милашка, я взял ее на руки и понес в парк, уложил ее на скамейку, под голову засунул свою ветровку и просто начал смотреть на ее мирное спящее личико. Через 20 минут у нее начали дергаться ресницы, потихоньку открывала глаза и начала осматриваться. Повернув голову ко мне, она покраснела. «Прости, не удержался, ты слишком красивая», — улыбнувшись, начала извиняться. «Наруто-кун», — заикаясь, сказала она. «Я тебя тоже люблю, Хината», — улыбнулся я и поднял ее на руки. Она пискнула и руками обняла мою шею. «Отпусти», — попросила меня. «Нет, ты только моя, никогда не отпущу». Я сел на скамейку, а ее усадил себе на колени. «Хината Хьюга плюс 50 к репутации». «Ну, Хината, рассказывай, что делала эти 2 года без меня», — спросил ее. Она заикалась, краснела и снова заикалась, когда я трогал ее волосы. И честно, слушая рассказ, мне очень сильно захотелось пойти к Хьюгам, а особенно к ее папочке, и глазки вырвать. Вот, ну зачем свою собственную дочь заставляет так упорно тренироваться, если все равно она не станет главой клана? Ну, я это и спросил, а она ответила, что хочет быть достойной меня, и для этого она должна стать сильнее. Эх, я встал, поставил Хинату на ноги, взял из инвентаря кольцо и сел на одно колено. «Хината, ты самая красивая и добрая девушка, я тебя очень давно люблю», — сказал я, открыв футляр с кольцом. «Ты выйдешь за меня?» Смотря в глаза, спрашиваю ее. Она была очень шокирована и секунд 20 смотрела на меня, не моргая. «Я согласна», — ответила покрасневшая Хината, смотря мне в глаза. Я встал, взял ее ладошку в свою руку и одел кольцо на безымянный палец. Она очень долго смотрела на кольцо, потом перевела взгляд на меня. Я обнял ее и поцеловал в губы. «Хината, пойдем в твой клан, я попрошу твоей руки у отца, а если он не согласится, я тебя просто украду». Улыбнулся ей, она смутилась, но кивнула. Я взял ее за руку и мы вместе пошли в квартал Хьюг, клан Хьюга. Нас с Хинатой пропустили в квартал и сопровождают к главе клана. Мы зашли в самое большое здание. Жуткие тут люди, все такие серьезные, с каменными лицами, а сам Хьяши, самый страшный. Нас встретил глава клана, и еще два каких-то стариков. «Здравствуйте, Хьяши-сан», поклонился, это у них так принято. Он просто кивнул и продолжил сверлить меня взглядом. «Я пришел к вам, чтобы попросить руки вашей дочери Хинаты». В комнате была просто жуткая атмосфера, особенно когда в сверление меня любимого уже включились и те два старика. «С чего я должен согласиться отдать свою дочь за тебя?» — спросил он меня, смотря прямо в глаза. «Мы любим друг друга и я смогу сделать ее счастливой», — сказал я твердо, глядя в его глаза. «Также, я готов передать вам свиток, в котором сказано, как улучшить ваше дадзюцу в 2-3 раза, в нем еще множество записей, связанные с гейкуганом. Теперь уже вдвойне сильнее начали сверлить. Я готов отдать свиток, в обмен на согласие отдать за меня Хинату и ее перехода в мой клан, без вашей печати». Теперь они начали о чем-то переговариваться. Хьяши повернулся ко мне. «С чего мы должны тебе верить?» «Ну да логично, но я заранее сделал копию свитка, только убрал примерно 90% информации, типа, как пробудить Тейсинган или улучшить дальность Гейкугана в 10 раз. Я вытащил свиток и передал Хьяши. «Это не все, если хотите полную информацию, вы должны согласиться на наш брак». Они начали читать свиток, хотя тут и без эмпатии видно, что они в шоке. Вообще сам свиток я купил за 200 очков, его продавал другой попаданец. Он исследовал все виды глаз вдоль и поперек, а сейчас он эту инфу просто продает, чтобы заработать для дальнейших исследований. Эти старики начали уговаривать Хьяши на то, чтобы он согласился. Хьяши посмотрел на Хинату. «Хината, ты правда хочешь выйти за него?» «Папа, я его очень люблю, и я хочу выйти за него», — твердо сказала она, а потом вся красная опустила голову. «Хорошо, я согласен выдать за тебя свою дочь», — сказал он, смотря на Хинату, а потом повернул голову ко мне. «Но только посмей ее обидеть», — начал выпускать ки. «Тогда, я прошу пойти со мной к Хокаге, чтобы она стала нашим гарантом». Он кивнул, еще о чем-то поговорил с двумя стариками и мы вместе пошли в резиденцию Хокаге. Резиденция Хокаге. Кабинет Хокаге. «Значит, Наруто, просишь руки Хинаты?» И Хьяши согласен. Тот кивнул. «А ты, Наруто, предоставишь какую-то информацию, которая должна помочь клану, а клан согласен отдать в твой клан Хинату». Я кивнул. «А какой у тебя клан, Наруто?» «Я из клана Узумаки, если вы про это забыли, и вот вам документ, подтверждающий это». Передал ей справку, сделанную в Конохе, о том, что я наполовину Узумаки. «И я не прошу возвращать имущество клана, хотя я уверен, что его уже давным-давно поделили между собой 4 определенных человека, но кто они, я промолчу. Нахрен оно мне нужно? У меня уже давно есть свой дом, а клан мне нужен номинально, чтобы я смог взять в жены Хинату». «Хорошо, Наруто», — нервно проговорила Цунаде. «Клан Узумаки нужен Конохе, и я только за, чтобы ты его возродил, но тебе нужно звание Чунина, для того, чтобы стать главой. Как мне его получить?» — спросил ее. «Ну, во-первых, ты можешь пройти экзамен на Чунина. Не катит, он будет через год, а тогда уже война вроде будет. Во-вторых, это иметь достаточно силы, и чтобы это звание подтвердило я и совет Джонинов. С этим уже можно работать. И третье, это получить звание за заслуги. А спасение Казекаге, за это мне выдать звание не могут. Можно сказать, что наша команда спасла мир между деревнями и заработала очень хорошего союзника». Цунаде просто промолчала. «Скорее всего, это твари старейшины. Теперь я знаю, кого точно убью сам, а Данзо оставлю на Саске». «Хорошо, Цунаде-сан, Я хочу выбрать второй вариант». Она сразу улыбнулась, а потом быстро вернула строгое лицо. «Узумаки Наруто, вы должны прийти завтра в 10 часов утра, на проведение проверки, вы сразитесь с одним джонином и он проверит вашу силу. А после боя, мы подумаем, выдавать ли вам звание или нет». «Да Хокаге сама». «Отлично, я подтверждаю вашу сделку». Она взяла свиток со всеми условиями, подписала и поставила отпечаток, так же сделали я, Хиаши, двое старейшин Хиюка и сама Хината. Дальше, Цунади сделала три копии свитка, для себя, Хиюка и меня. «Вот Хиаши-сан, это еще половина». Он взял свиток и посмотрел на меня. «Остальное я отдам после свадьбы». Он кивнул и отдал свиток одному из стариков. «Насчет свадьбы, я готов сам ее организовать, денег мне хватит». Все очень сильно удивились. «Я же путешествовал с Джирой. В то время я еще охотился на ниндзя из книги Бинго и очень неплохо заработал». Хиаши также просто кивнул, попрощался с Цунади и ушел. «Я также поспешил попрощаться и побежал за Хинатой. Хочу отметить нашу помолвку. С Хинатой мы посидели в ресторане, поговорили и решали с датой нашей свадьбы. Вечером я провел ее до дома, она сама поцеловала меня в губы, жутко покраснела и убежала в квартал, а я пошел домой. Утро 10:00. Наруто Узумаки, вы подали заявление на повышение вас до звания Чунина?» Спросил меня. «Да». «Хорошо, вашим противником будет». В общем, противник у меня был какой-то ноунейм, его я в каноне не помню, но решил быть очень внимательным с ним, вдруг у него какой-то кеккигинкай. Сначала он проверил мой уровень тайдзюцу, в котором я его превосходил в несколько раз, он кивнул и начал использовать ниндзюцу. Неожиданно у него оказались аж три стихии, но и тут я смог его одолеть, а потом он странно посмотрел на Цунади и двух стариков, те просто кивнули и мы продолжили, в конце я победил Джонина. Когда мы закончили, мой противник лежал на земле, а я смотрел, как о чем-то переговариваются старейшины с Цунади, даже ругались. Я, конечно, слышал примерно о чем они разговаривали, но не все, было слишком много следящих и они также о чем-то разговаривали. В общем, Цунади говорила, что мне должны дать Чунина, а старейшины наоборот против этого, но в конце Цунади победоносно улыбнулась и повернулась ко мне. «Узумаки Наруто, мы согласны с присуждением вам ранга Чунина. Совет Джонинов также согласен с решением Хокаге». Поднялся один из Джонинов. «Отлично. Через час зайди в кабинет Хокаге», сказала мне Хокаге. «Так точно. Мне передали зеленый жилет и отправили гулять». Через час я постучал в кабинет Хокаге и зашел. «Вы просили зайти Хокаге сама?» спросил ее. «Да, Наруто», улыбнулась она и достала какую-то бумагу. «Вот возьми, с сегодняшнего дня ты становишься главой клана Узумаки. Спасибо вам большое», поклонился ей. «Цунади сама, я хотел бы купить землю в Конохе для будущего клана». «Хорошо, Наруто», ответила она, и мы начали подбирать землю. В общем, из кабинета я вышел через 3 часа, ужас просто, но я купил неплохой участок рядом с кланами Нары и Акимичи, и как можно дальше от Инузук. У меня на них все еще фобия жуткая. Купил я небольшой пустой квартал с 25 домами, а насчет имущества Узумаки, которое уже разобрали, у меня также есть планы, я, конечно, верну, с процентами. Надо еще девочкам рассказать, что у меня свадьба скоро, хотя, я просто уверен, что они меня заставят жениться на каждой. Также, я отметил свое звание и помолвку, пригласив всех знакомых в ресторан Акимичи. Глава 33. Без названия. Через 2 дня, нас позвала Хокаге и выдала задание на поимку шпиона и сказала, что к нашей группе присоединятся еще 2 человека. Я и Сакура пошли к воротам Конохи и стали ждать 2 новых сокомандников. Спустя 5 минут к нам подошел парень, с почти белой кожей и в черном костюме. «Привет», сказал он и начал улыбаться. Если бы не знал его, я бы подумал, что он какой-то псих. А за Сэйм вышел Ямато. «Я временно буду заменять капитана вашей команды, пока Какаши-сан не выздоровеет», объяснил он. «Теперь, ребята, вы в одном отряде». Асай улыбается, как же хочется ему врезать. «Ну что же, давайте представимся, меня зовут Ямато. Я Харуна Сакура, Узумаки Наруто. Сай, хорошо, а сейчас я расскажу наше задание». Похлопал в ладоши, чтобы привлечь внимание. «Наша главная цель — захватить шпиона Акацуки, который следит за Орочимару. Также, есть вероятность узнать местонахождение Саски». Сакура сразу встрепенулась и нас отправили собираться. Мы снова встретились и начался наш путь к мосту, в жуткой тишине. Мне лично было очень скучно, поэтому я заменил себя клоном, а сам ушел через тень. Нужно еще поискать тело мамы Карин, а то я про это самую малость забыл. Я направился в сторону деревни, скрытой в траве. До самой деревни я добрался за 5 часов и сразу создал большое количество клонов, которых отправил в разные стороны. Половина осталась в самой деревне, а другая пошла искать базу Арачимару. Я зашел в главное здание деревни и сразу пошел в архив искать информацию. Архива было 2, один основной, а второй был на 5 метров ниже. На первом уровне архива я остался сам и еще 10 клонов, а на второй отправил 50, там более важная информация. Тут, конечно, защита была, но я выключил все печати, они примерно день не будут работать, да и мне этого времени хватит. За 15 часов поиска мы нашли очень мало информации, только основное. Ее звали Кая Узумаки, у нее есть дочь Карин Узумаки, пришли из деревни, скрытой в водовороте. Она согласилась лечить раненых шиноби Кусы, за то, чтобы приютили ее саму и дочь. Поставили следить за ней и за Суи, а по нему почти никакой инфы нет, кроме имени и фотографии. Дальше, она умерла из-за истощения, ее просто высосали досуха. Деревня реальных даунов, они просто так ее убили, вместо того, чтобы ее на медика учить, а у нее был талант. Раз она могла лечить людей с помощью укусов, спасли бы больше жизней, а они просто ее убили. И этот Засуи, именно эта тварь постоянно заставлял ее идти и лечить шиноби Кусы. Ладно, надо успокоиться. Больше по ней информации не нашел. Теперь я пошел искать этого Засуи. Я не уверен, жив он или нет, но мне пофиг, найду эту тварь, даже если он умер. Я больше не стал вести себя тихо. Надев черный плащ и маску шинигами, пошел искать инфу по нему. Сначала я опросил самых влиятельных людей. Конечно, не каждый хотел говорить, но вот после часовой пытки они очень быстро все рассказывали. Также опрашивал и простых людей, но они вообще ничего не знали. А шиноби, которых лечила Кая, или мертвые, или им ничего известно не было. Нового я ничего не узнал, кроме одного: после смерти мамы Карин, ее тело пропало, а сам Засуи продержался еще неделю и также исчез. Его искали, но никаких следов не нашли. И мне кажется, что этот урод с самого начала хотел убить обеих, но не успел, а тело Кай он продал кому-то на эксперименты. Все-таки у Зумаки тогда оставалось мало, могу сказать точно, деревня травы тело не трогали, просто не успели. 10 клонов нашли лаборатории с записями экспериментов и самих экспериментаторов, но они все отрицали, у них ни одной Узумаки не было. И вот так, мое расследование зашло в тупик. Я решил поискать снаружи, в соседних деревеньках. Через день поисков я нашел след Засуи. Мне рассказали двое мужиков, что они видели кого-то очень похожего на того, что на фотографии. Он был веселый и что-то говорил про хорошую сделку, они его запомнили из-за внешности. Я был прав, он продал тело. Поспрашивав, в какую сторону он уходил, отблагодарил за информацию и ушел искать дальше. Прошелся еще по 10 деревенькам, в последней, которая была рядом со страной рисовых полей, я узнал, что его убили, а тело похоронили. Честно, никогда не думал, что буду откапывать чью-то могилу. Добравшись до скелета, я попросил систему узнать личность. Имя: Кьори Засуи. Раса: человек. Состояние: мертв. С вашего счета было списано 10 очков. Ну что же, вот я тебя и нашел, друг мой. Система: я хочу купить навык «Завершенное нечестивое воскрешение». Стоимость 500 очков. Вы действительно хотите купить? Да нет. Да. Техника появился в списке навыков, и я сразу посмотрел информацию по ней. «Завершенное нечестивое воскрешение» — техника, созданная Табирамой Синджу и улучшенная неизвестным человеком. У нее отсутствуют все недостатки. Требования: для воскрешения нужно живое тело, а также ДНК погибшего. Для воскрешения я использовал тело одного ниндзя, которого я поймал, когда зарабатывал деньги на дом. Как только я использовал технику, тело начало обволакивать какие-то белые частицы, и через 10 секунд передо мной стоял сам Засуи, тот же, что и на фотографии. Он открыл глаза, начал осматриваться, щупать себя и почти плакать. «Я жив!» — начал смеяться как умалишенный, потом увидел меня. «Слышь, мелкий, где я сейчас нахожусь, и тебе лучше ответить, иначе я тебя убью». Засунул руку в подсумок и достал кунай. Я просто смотрел на него. Имя: Кьори Засуи. Раса: человек. Класс: нет. сила 1520, ловкость 1490, выносливость 1478, хм, ну и слабак. Я включил режим биджу и отрастил себе 9 хвостов. Ну давай поговорим за Суи-сан. Улыбаемся в стиле Гина и подходим к нему, а он начал паниковать, а шкуна из руки упал. Пепе ростите ММ Иня, начал заикаться и извиняться. Я лишь еще шире улыбнулся, а он еще сильнее побледнел. Друг мой, расскажи мне, пожалуйста, кому ты продал тело Узумаки-кай, и от твоего правильного ответа будет зависеть, выживешь ты или умрешь, сказал я ему, обвив каждую конечность хвостами. Я все скажу, почти плача сказал он. Хорошо, хорошо, я слушаю. Он, конечно, пытался меня обмануть, но после первого раза, когда я ему очень медленно ломал руку, перестал это делать. От него я узнал, что кто-то из верхушки деревни слил инфу, что у них есть Узумаки, но в деревню было тяжело пройти, так как тогда была война и все были на взводе. Из-за Суи не повезло, он попал в плен к шиноби из скрытого облака, а они ему предложили деньги и сохранить жизнь, если он сможет передать тела обеих Узумаки, а он согласился. Когда Засуи вернулся обратно в деревню, он попросился быть следящим за Кариной и ее матерью, ему нужно было убить их поскорее, но чтобы не подумали на него, поэтому тон заставлял мать Карин каждый день идти и помогать шиноби Кусы, пока ее в прямом смысле не высосали досуха. Он также хотел из Карин поступить, но не успел, тогда война уже заканчивалась и так ее случайно убить не вышло. Он забрал тело матери Карин и отнес в назначенное место и передал шиноби облака, а сам сбежал из деревни. Значит, облако, ну хорошо, надеюсь, они сохранили хоть частицу ее ДНК. Засуи убивать не стал, а запечатал в свитке. А когда я смогу воскресить маму Карин, отдам им свиток, пусть они с ним делают что захотят. Я также нашел 2 убежища Арачимару, но они были пустыми. Я не стал ждать и пошел сразу в деревню скрытого облака. Деревня скрытого облака. Через 10 часов я уже был там, и сама деревня довольно красивая, каждое здание сделано вокруг гор. Так, сейчас не до этого, я создал 100 клонов, которых отправил во все стороны, пусть ищут лабораторию, а я пойду в архив Каге. Я тихо зашел в резиденцию Каге и начал искать архив. Он нашелся быстро, но вот охранялся он просто ужас как хорошо. Множество скрытых печатей и анбу в углах. Анбу я просто затащил в тени, там вырубил, а с печатями пришлось повозиться минут 20, но сумел их выключить, а дальше как по старинке, создал 50 клонов, которые сразу же начали читать и копировать полезную информацию. За 10 часов я сумел почти все перечитать, а то, что не успел и было довольно важным, скопировал в отдельные свитки. О матери Карин я нашел одно упоминание. Шиноби принес тело Узумаки, и это было тогда, когда и умерла мать Карин. Он сказал, что забрал ее из Кусы, и теперь я уверен, что это была она. Вот и клон нашел лабораторию. Развеяв его, я узнал местонахождение и через тень пробрался туда. В лаборатории было много людей в белых халатах и что-то там изучали. Я не стал их отвлекать, а просто прошел в другую часть лаборатории, где были все ДНК. Тело мы с клонами искали долго, но нашли лишь одно, парень лет 19 и все. Мы проверили еще раз все, пока не дошли до маленького холодильника, в котором было лишь 9 пробирок с кровью, а на них номера. По прочитанному из журналов, я узнал, что это все, что осталось от 9 Узумаки, а остальных они уже препарировали. Пиздец, сука, они просто так убили 9 ни в чем не повинных людей, это не считая других, не Узумаки. Меня реально это выбесило, я создал 100 клонов. Нет, убивать я их не буду. Я заберу все, над чем они работали десятки лет, для деревни это станет в десятки раз хуже. Мои клоны вытащили свитки хранения и начали в них запечатывать все, что только можно, а то, что было невозможно забрать, я минировал, приклеивал взрывные теги. Работали мы примерно час, пока почти ничего не осталось. Я решил уйти оттуда, свое я получил, а остальное пусть клоны доделывают, и телепортировался к Карин. Деревня горячих источников. Дом. Я появился на кровати, рядом с шокированной Карин. «Привет, дорогая», улыбнувшись, сказал я. «Ты не против, если я немного здесь отдохну?» Не дождавшись ответа, я обнял ее и уснул. Спустя 4 часа проснулся я в объятиях Карин, а рядом были Цунами-санка. «Доброе утро!» Поцеловал каждую. «Простите, что так долго не был. Эти миссии уже достали, только недавно спасал Казекаге. Для нас главное, чтобы ты был в порядке», — улыбнулась она мне. «Не хочешь перекусить?» — спросила меня Цунами. «Прости, но давай чуть позже, сейчас мне нужно поговорить с Карин, насчет ее матери». Девочки кивнули, я поцеловал каждую еще раз и извинился, сказал, что сейчас помогу ей, а потом займусь ими. «Карин, пойдем в подвал». Она серьезно кивнула и пошла за мной. «Подвал». Я пересказал ей историю своего путешествия. «Я нашел несколько ДНК Узумаки», — сказал я, смотря ей в глаза, — «и я готов прямо сейчас приступить к воскрешению». «Ты сама готова?» — спросил ее. «Даже если там не окажется моей матери, я все равно буду счастлива, что ты ради меня на такое пошел», — улыбнулась мне Карин. «Хорошо, тогда давай начнем». Я вытащил одно из тел. «Для воскрешения я должен пожертвовать своей жизнью или чужой, а вот этого человека я вытащил из тюрьмы Канахи. Он совершил множество убийств простых людей, но его не наказали строго, он дал взятку и его просто посадили на 5 лет. Поэтому я и использую его тело. Из инвентаря я достал пробирку с кровью, вылил кровь на жертву и начал воскрешение. Через 10 секунд перед нами стояла девушка лет 20 с красными волосами, которая осматривалась вокруг, пока не заметила нас. Она начала спрашивать, кто мы и где она находится. Карин ей кратко рассказала, что случилось с деревней Водоворота и какой сейчас год. Сначала она была в шоке, а потом начала плакать. Карин пришлось ее успокаивать, и я перевел ее в одну из комнат в подвале, где она и уснула. Дальше я снова воскресил еще одного Узумаки, но теперь это оказался молодой парень лет 17, мы ему также все рассказали. Он выслушал, кивнул и попросил остаться и посмотреть, как происходит воскрешение. Я продолжал воскрешать Узумаки, пока не осталась последняя пробирка. Я повторил всю процедуру, и перед нами появилась женщина со светлой кожей и серыми глазами, а также красными волосами до плеч. Как только она появилась, я понял по лицу Карин, что это она. Женщина начала осматриваться, пока не увидела нас, а потом она начала всматриваться в лицо Карин. Как только Карин увидела ее, у нее начали течь слезы из глаз, она подбежала к матери, обняла и продолжила плакать. Сама Кая была в шоке и не понимала, что происходит, пока смотрела на плачущую дочь, которая была ростом почти с нее, но она не растерялась и начала гладить ее по голове, стараясь ее успокоить. «Мама, мама, мама», — все повторяла Карин, пока была в ее объятиях. Я решил оставить их одних, а сам забрал всех воскрешенных Узумаки в другую комнату. «Думаю, вы уже все знаете». Они кивнули. «Ну, так вот, сейчас я не знаю, куда вас поселить, в моем доме места не хватит на всех, поэтому я предлагаю вас запечатать в свитке на время, пока я не смогу укрепиться в Канахе и потом перевезу туда». Они согласились, так как им все равно некуда идти, и я их запечатал в свитке. Через 3 часа вышли Карин с Каей, и обе меня благодарили, одна за то, что помогаю ее дочери, а вторая за воскрешение мамы. И они обе снова расплакались, теперь мне пришлось их обеих утешать. Через 30 минут они уснули у меня в объятиях. Я уложил обеих в комнату Карины и оставил на столе восстанавливающую таблетку, чтобы убрать все следы зубов. Репутация с Карин Узумаки плюс 20 макс. Внизу меня ждали Цунами Санка, которым я объяснил ситуацию, еще немного поговорил с ними и отправился назад к своей команде, а они как раз уже дошли до моста. Примечание к части. Я честно старался над главой, надеюсь, вам понравилось. Также, в моем фике, маму Карин зовут Кая, просто это первое, что пришло мне в голову, да имя мне нравится. Приятного чтения. Глава 34. Убежище Орочимару. Примечание к части. Приятного чтения. О, вернулась память от клонов из облака, там объявили тревогу, что кто-то пробрался в деревню и они там больше находиться не смогут, но успели скопировать весь архив облака, хотя там техник почти не было, скорее всего, они в каком-то отдельном месте, жаль конечно, но зато я сумел найти много компромата на саму деревню и Каге включительно, так что, с пустыми руками не ушел. Ну конечно, был еще просто фантастический фейерверк, который уничтожил все, над чем они трудились много десятков лет. Как же было приятно смотреть на красного от гнева Ия. После того, как попрощался с девочками, я через тень вернулся к команде и вовремя. Сейчас Ямато сделал себе аналог марионетки Сосари и старается подражать его голосу. Наш противник очень осторожный, поэтому сейчас мы разделимся, но не забывайте о командной работе, сказал Ямато. Поехали. Он ушел на тропинку, которая идет к мосту, а мы правее, где сможем наблюдать и ждать знака. Мы подошли как можно ближе к мосту и стали ждать. Он идет, тихо сказал Сай. Шпион, в синем плаще зашел на мост и встал на середину. Также и Ямато уже забрался на мост и подошел к шпиону. Он отодвинул плащ и показал лицо, а им оказался Кабуто. Я почти ничего не слышал, долбанный ветер, все звуки глушит, даже улучшенный слух не помогает. Просто ждем. В кустах что-то зашумело, и оттуда выпрыгнул заяц. Теперь я узнал еще одну плохую примету. Если на миссии из куста выпрыгнул заяц, то будет жопа. Проверено на Забузе. А теперь и здесь, жуткое же ощущение от взгляда рыча, он еще не вышел, но вот сенсорикой я его чувствую, он в том месте, где был кролик и зыркает, то на наше место, то на мост. Ямато вытащил куна и собирался напасть на Кабуто, но за Кабуто появился Орочимару, который обвил его змеей и собирался задушить. Кабуто успел выпрыгнуть и встать рядом с Ямато, который, как и он, смотрел на рыча. Ямато о чем-то задумался и не заметил, как Кабуто накачал руку чакры и ударил по маскировке Ямато и сломал ее. Арыч использовал руку скрытых змей и напал на Ямато, а тот заменил себя древесной куклой. И они начали разговаривать. Мда, никогда не привыкну к этому. Ямато показал знак, и мы все втроем прыгнули на мост и встали перед ним. Девятихвостый, сейчас я с тобой поиграю. Сузив глаза и облизнувшись, сказал Арыч, меня аж передернуло, и он продолжил говорить о соске. Какой он сильный, мне кажется, что Орочимару заднеприводный, а вдруг, в каноне он постоянно о Саске говорил, за ним бегал, кусал, можно сказать, что обожествлял его. Пофиг, не хочу лезть в его дела. Он сказал, что хочет проверить мою силу и сравнить с Саске. Ну, давай проверим. Я перешел в режим отшельника и напал на Орыча. Тот, не ожидавший этого, получил сильный удар в челюсти и улетел в лес. Но уже через 15 секунд он возвращался назад. Не ожидал, что ты сумеешь овладеть режимом отшельника. Видимо, Джирайя тебя хоть чему-то научил, сказал он, улыбнувшись. Я не стал ждать и снова напал на Орочимару. Ко мне сзади приближался Кабуто, но его остановил Ямато, создав перед ним древесную стену. А я мгновенно переместился к Орычу и использовал Расинган, которым его снова откинул, уже на куда большее расстояние. Я побежал за ним и использовал жабий стиль, стараясь нанести как можно больше повреждений. Орочимару начал отходить назад, стараясь вырваться из ближнего боя. А когда он был на довольно большом расстоянии, я использовал великое огненное испепеление, которое очень неплохо поджарило его. Он растянул свой рот, и из него вылез неповрежденный Орыч. «Ку-ку-ку, очень хорошо, но тебе еще далеко до Саскикуна», смеясь, сказал он и вытащил свой меч. «Честно, не ожидал, что Орыч так хорош в киндзюцу. Я, конечно, успевал уворачиваться, но все равно было трудно. Чисто Шаринган помогал, мы с ним так и продолжили играть, пока он не понял, что ему это ничем не поможет». Орыч снова стал использовать техники, особенно было жутко, когда из его рта начала выползать просто куча змей, а я их жутко боюсь, поэтому создал 4 клонов. Мы повернулись спина к спине и использовали великое огненное испепеление, поджарив каждую, а главная змея успела уйти. Я и клоны создали по супер большому Расингану и накачали его природной энергией. Орочимару понял, что если по нему жахнут этими Расинганами, то будет очень плохо, поэтому, когда мы уже были на расстоянии 100 метров, он использовал призыв тройных врат Рашиман, но и это его не спасло. 3 клона сумели разрушить врата, а я сумел зацепить его. Когда я уже собирался еще раз использовать Расинган, появился Кабуто, который ударил рукой по земле, и они оба исчезли в дыме. Скорее всего, использовал обратный призыв. Теперь я могу сказать точно, Орыч самую малость сильнее Джирайи. Ладно, пора возвращаться назад, да и одежду сменить, а то она немного подгоревшая и разрезана в некоторых местах. Я быстро добрался до моста, где и встретился с командой, а Сэя здесь нет. Да и хрен с ним, скорее всего, Орочимару ищет. «Наруто, ты в порядке и что с Орочимару?» Подойдя ко мне, спросил Ямато. «Я в порядке, но только Орочимару ушел», доложил я. «Хорошо, что ты в порядке», ответил он и создал клона, который пошел в сторону места нашего сражения. «Ямато-сан, а где Сай?» спросила Сакура. Он повернул голову в сторону, куда ушел клон, потом опомнился и повернулся к Сакуре. «Сай ушел с Орочимару. Нифига себе поворот, я думал, что он недельку показываться не будет, а я только ушел и он вернулся. значит, ошибся. Он не использовал обратный призыв, а что-то похожее, и это ему помогло скрыться на время. Мы вместе направились на место встречи с Эсара Чимару, но там уже никого не было. Еще немного пообсуждав, из-за чего он пошел с Рычем, Сакура пришла к выводу, что Сай, скорее всего, стал посредником между Данзо и Орочимару. Ямато сказал, что мы будем их преследовать и пошли за ними. Я все-таки не решился отправить клона через тень, вдруг Орыч как-то найдет его. Через 5 часов мы дошли до базы Орочимару. «Вот глотайте», и дал нам по семечку. Мы проглотили, Ямато кивнул. «Хорошо, главное будьте осторожны», строго сказал он. «Идемте». Повернулся к нам спиной и, использовав стихию земли, он создал тоннель, через который мы должны попасть в основной, где и находится база Орочимару. Мы подавили свою чакру по максимуму и прыгнули в тоннель. Как только мы оказались в основном тоннеле, мои 10 клонов, которые были в тени, ушли в разные стороны. И блин, у Орыча есть вкус, вот как ему было не лень делать такие узоры, да еще тут просто огромное количество комнат и тоннелей, мое уважение к нему выросло на 10 баллов. Побродив по тоннелям еще немного, мы нашли комнату, где находился Сай. Первым зашел туда Ямато. «Я так и знал, что ты здесь», — сказал он Саю. «Как и ожидалось от одного из Анбу, лично подчиняющегося Хокаге», — ответил он, с как обычно улыбающимся лицом. «Тебя же послал Данзо, чтобы ты стал связным между ним и Орочимару, так?» — спросила Сакура. «И Данзо хочет объединиться с ним, для того, чтобы уничтожить Коноху». Сай просто молчал и как обычно улыбался. «Я провалил миссию, так как вы раскрыли меня», — ответил он. «Все как ты и сказала, мы пытаемся разрушить нынешнюю Коноху. Орочимару должен был принять меня, так как я смогу помочь ему в заговоре против Коноху. Это моя настоящая миссия». Сакура хотела что сказать, но ее прервал Сай. «Это еще не все. Я должен был передавать информацию о Орочимару Данзасами, другими словами, работать шпионом. Дальше я не слушал, так как от одного из моих клонов пришла информация, что они нашли Орочимару и Саске, которые собирались уйти куда-то, а вот этого я в каноне не помню, да и Кабуто к нам подходит». Закончив с допросом Сэя, Ямато его связал, и мы выбрались из убежища Орочимару и решили оставить его снаружи, под охраной древесного клона, но на нас напал Кабуто. Воспользовавшись тем, что мы были отвлечены, он забрал Сэя. На Кабуто сразу напали Ямато с Сакурой, и ему пришлось отступить и освободить Сэя, чтобы он помог ему, но Сай его предал. Он заломал руки за спину, не ожидавшему этого Кабуто, а Ямато обвил его деревом. Допрашивать Кабуто даже не пришлось, он сам выложил все, что знает о Саске, и мы вместе пошли обратно, чтобы найти его. Ямато разделил нас на 2 группы, я оказался с Сэем, и вот так мы приступили к его поиску. Мы просто бегали по базе Орыча и открывали каждую попавшуюся комнату. Через час поисков мы решили немного отдохнуть, а Сай начал мне рассказывать про свое прошлое и подготовку для вступления в Анбу Корня. Честно, по мне этот, так сказать, ритуал идиотский. Вот зачем сначала заставлять жить 2 людей вместе, пока у них не появится сильная связь, а потом заставлять их сразиться друг с другом, пока один не умрет. Вот что это даст. Мне все больше хочется убить Данзо, но пока рано, подожду, пока Саске в деревню не вернется, а потом мы займемся им, надо еще и старейшин убрать, а потом заживу. Пока я слушал историю Сэя, клоны мне сказали, что в нашу сторону идет Орочимару. Вот уже и его шаги слышу. Мне даже интересно, чью ты сторону выберешь, Сай, сказал Змей. О, Орыч, ты куда слинял-то? Спрашиваю его, ух, как его лицо скривилось. Не боись, я никому не расскажу, что ты проиграл Чунину и сбежал, сказал я, смотря на Орочимару, который начал выпускать жажду крови. А у тебя довольно длинный язык. Начал еще сильнее злиться он, а Сай все дальше отходить от меня. Ну, по сравнению с твоим, ему далеко, ответил ему. Орочимару выпустил из руки змей, которые полетели в мою сторону, а я использовал огненный шар и сжег их. А ничего нового у тебя нет? Я сейчас стараюсь вывести его из себя. Ну, еще жду Ямато, который по-любому почувствовал, что я начал использовать чакру. Сай, иди, поищи Саске, я тебя прикрою, сказал ему тихо, а он с радостью кивнул и слинял. Мда, и это человек без эмоций, плохо же их Данзо учит. Орочимару снова продолжал своих змеек пускать, а я их сжигал. Через минуту, наконец-то появился Ямато, который встал передо мной. Ладно, На сегодня я вас отпущу, у меня есть дельце к этому сою», — сказал он и слинял. Опять мы еще некоторое время поговорили и отправились за Саим, пока не услышали взрыв. «Звук оттуда», — показала Сакура вправо. Мы побежали в сторону взрыва, пока не вышли наружу. А неплохой взрыв, Дидар бы обзавидовался, царствие ему небесное. «Наруто, давно не виделись», — смотря свысока, — сказал мне Саске. «И тебе не хворать. И Какаши с вами?» — спросил он. «Я заменяю Какаши, и мы вернем тебя в Коноху», — сказал ему Ямато. Мы просто стояли и смотрели друг на друга, ждали, кто сделает первый шаг. Первым не выдержал Саске и напал на меня, не знаю, что он хотел сделать, обняв меня, но удар кулаком в печень его быстро отрезвил, что он аж улетел в противоположную сторону. «Саске, ты не в моем вкусе, да и у меня есть невеста, лучше иди, обнимай Сакуру», — сказал я, показывая в сторону порозовевшей Сакуры, а все остальные смотрели на меня с офигевшими лицами. «А вы что, не знали, что я скоро женюсь?» Они мотали головами. «Мда, а я думал, что об этом уже всем известно». Саске начал вставать, вытащил Кусанаги, зарядил чакрой молнии и снова напал. Тяжело сражаться с человеком, чей меч невозможно блокировать, приходилось постоянно уворачиваться. Я, конечно, мог бы использовать режим отшельника и сражаться всерьез, но подумал, нафиг, Саске всерьез не сражается, да и мне смысла нет, все-таки миссию он свою все еще выполняет, про это мне сказала Цунаде. Ямато использовал деревянную ловушку и попытался поймать Саске, но он смог запрыгнуть обратно на скалу, и рядом с ним появились Кабуто с Орочимару. Орочимару сказал, что нас не стоит убивать, мы им нужны для убийства, еще пару Акацуки исчезли в Шуншине. Сакура начала плакать, что мы не смогли вернуть Саске, но Сай ее подбодрил и сказал, что в следующий раз мы точно преуспеем в этом. Позже мы еще побродили по убежищу Арыча, но ничего не нашли, также и мои клоны, кроме комнат здесь ничего не было. Через два дня мы вернулись в Коноху и доложили о провале миссии. Нас, конечно, не похвалили, но и не наказали, просто отпустили домой. Глава 35. Храм и треххвостый. Примечание к части. Завтра главы не будет, сейчас я пишу одну большую. Приятного чтения. Гуляя по лесу, я думал, что мне делать дальше с Акацуки, убить их сейчас, не могу, испорчу канон и Кагуя не воскреснет, хотя, зачем мне вообще она, может просто уничтожить Акацуки. Спустя 4 часа, я стоял перед большими воротами, ко мне подошли два монаха. «Можем ли мы вам чем-то помочь?» – спросил один из них. «Нет, я пришел сюда, просто посмотреть на достопримечательности, все-таки это знаменитый храм огня, да еще и увидеть одного из 12 защитников Чирику». Монах лишь улыбнулся, кивнул головой и повел меня внутрь. Когда мы проходил через ворота и зашли в храм, я увидел множество монахов, которые молились или занимались медитацией. Меня проводили в одну из комнат. «Вы можете отдохнуть здесь, а я сообщу главному монаху о вашем прибытии», — сказал он, поклонился и ушел обратно. Я стал наблюдать за работой монахов. «Как поживаешь, Наруто?» — спросил кто-то. Повернувшись, я увидел монаха, у него на талии был кусок ткани со знаком огня, такой же, как и у Асумы. «Хорошо, Чирику-сан», — ответил ему с улыбкой. «С Чирику я познакомился, когда он помог мне, 1,5 года назад. Думаю, еще недельку буду заниматься охотой за нукининами и закончу с этим. Но мне не повезло, я попал в ловушку. Это случилось ночью, когда я собирался добить свою жертву. За ним мне пришлось гоняться около часа, пока мы не зашли в лес, и я сам того не заметив попался в барьер. Передо мной появились примерно 100 человек и все как минимум слабые джонины, но с ними я быстро расправился, не прибегая к режиму биджу и отшельника, но барьер все еще работал. Я пытался его пробить расинганом, но ничего не вышло, а через 20 минут, все трупы взорвались, а мне некуда было сбежать, ни одной тени рядом не было и я не мог телепортироваться к девочкам, но успел перейти в режим биджу и все равно очень сильно пострадал. Я был слишком беспечен, думал, что непобедим, вот и получил за свою самоуверенность. Потом мне пришлось пробежаться еще несколько десятков километров, пока не сбросил погоню. Я добрался до храма огня, где и упал в обморок, даже не успев зайти в барьер или тень. Меня нашли монахи и приютили, тогда я и познакомился с Чирику, и он оказался хорошим мужиком, но вот только своими нравоучениями всегда бесил. Прожил в храме около недели, посмотрел на быт монахов и понял, это не мое, но зато я научился медитации, да и стал более спокойным. В общем, я очень благодарен ему. Полностью восстановившись, я поблагодарил монахов за помощь и ушел, а себе дал слово, что помогу Чирику, когда за ним придут Хидэнскакузу. Настоящее время. Хорошо, кивнул он. Так что тебя привело сюда? Я хотел кое-что проверить, просто мне Асума-сан очень часто рассказывал об этом. Чирику, улыбнувшись, начал думать о чем-то своем, потом перевел взгляд на меня. А как он? Ну, он нашел себе девушку и думает, что об этом никто не знает, хотя уже всей деревне об этом известно. Чирику рассмеялся. Мы еще немного поговорили, пока не услышали сильный взрыв. Быстро выйдя из храма, мы подошли к воротам. В нашу сторону бежал монах весь в крови. Учитель, на наш храм напали два человека, они слишком сильны, что нам делать? Чирику-сан, соберите всех монахов и отступайте, я позабочусь о них. Ты уверен, что справишься? Конечно, твердо сказал ему. Он кивнул и пошел помогать другим выбраться из завалов, а я к воротам. Когда вышел из ворот, то увидел двух людей в черных плащах с облаками. Мда, эй, Какузу, кто этот парень? Откуда я знаю? Отгрызнулся он. Система, проверь, следит ли за нами кто-то. Никто не следит. С вашего счета было списано 15 очков. Я покашлял, чтобы они обратили на меня внимание. Оба повернулись лицом ко мне. Меня зовут Наруто Узумаки, Джинчурики Девятихвостого. Да, удивился Хидан. Наша цель поменялась. Мы должны захватить Девятихвостого, сказал Какузу. Я как раз хотел испытать режим Девятихвостого Санина. Этот режим очень похож на режим Наруто, когда он забрал чакру у лиса, но только у меня еще отросли 9 хвостов, а вместо темных линий у меня они были красные с такими же красными кольцами вокруг глаз. Хидан с Какузу сразу занервничали и начали вести себя намного осторожней. Хаем, думаю, вы будете в самый раз для тестирования режима. Проговорил я и достал из инвентаря Кусанаги. Я все-таки решился ее купить, всего 50 очков. Конечно, в будущем куплю что-то получше, но сейчас и этот меч подойдет. Хидан, будь осторожен, он опасен. Без тебя вижу. С меча я перевел взгляд на Какузу, который напал на меня огненным шаром. До того, как он долетел до меня, я появился у него за спиной и проткнул его сердце. Он упал на землю и притворился, что умер, хотя я знаю, что он пожертвовал одним из 5 сердец. Дальше я напал на Хидана, используя только меч. С первого же блокированного удара его просто отбросило в дерево. Что за чудовищная сила? Проговорил Хидан, сняв с себя плащ Акацуки и снова напал. Я просто блокировал его удары мечом. Он пытался меня подловить, используя удары ногами, но для меня он выглядел не быстрее черепахи. Мне это быстро наскучило, и одним взмахом я отрезал ему голову, а следующими ноги с руками. Я повернулся обратно к Какузу. «Вставай, я знаю, что ты еще жив», смотря на него сказал я. Он быстро поднялся и напал на меня, в полную силу, но и это ему не помогло. За 5 минут битвы он остался лишь с одним сердцем, без рук, и смотрел на меня с ужасом. Я ждал следующего шага, но он сдался, сказал, что меня ему не победить. Запечатав обоих в свитках, кинул их в инвентарь. Потом вернулся обратно в храм, но замаскировался, так как сюда прибыла команда Асумы. Я не боюсь, что Чирику меня сдаст, так как уже говорил с ним об этом, он никому не расскажет. Мы получили сообщение о помощи, но, как я вижу, вам она не нужна, сказал улыбающийся Асума, смотря на меня. Меня зовут Асума, благодарю, что помогли храму. Поклонился и протянул руку. Мурима Сата, пожал я ему руку. А что вас привело сюда? Поинтересовался он. Увидел, что на храм напали, и решил помочь. Позже к нам подошли Шика с командой и спросили, что с двумя членами Акацуки. Я сказал им правду, что они мертвы. Тут почти не соврал, я собираюсь их продать системе. Мы еще немного пообщались, и я попрощался с ними и ушел. Пока у меня нет миссии, займусь треххвостым. Если я правильно помню, он в деревне, скрытой в тумане. 5 часов спустя. Через 5 часов я пересек границу деревни Тумана. Создав 200 клонов, я отправил их в разные стороны, чтобы они собрали всю информацию о ней и местонахождении Биджу. Через 2 часа я получил координаты местонахождения Треххвостого, но вот только все очень странно. Именно сейчас с ним сражаются двое Акацуки, какой-то новенький, которого в каноне не было, и Тоби, и самое главное, они побеждают. Я не стал медлить и на всей скорости направился к месту битвы и начал ждать, когда они победят его и запечатают в какого-то парня, который лежал на берегу. Битва была нешуточная. Этот новенький был очень хорош в водных техниках, он даже смог вынести биджу на сушу и там продолжал его закидывать техниками, а Тоби воспользовался какими-то черными цепями, которыми сумел остановить треххвостого и не давал ему двигаться. Абита подтащил того парня с берега и запечатал в него биджу. Вот и мой выход, снова одел свой черный плащ и маску шинигами, включил навык привидения и потихоньку выхожу из тени. Они сразу меня заметили и атаковали. И снова здравствуйте, сказал им, и спасибо за помощь, а то я около месяца все думал, как вытащить эту черепаху на берег. Кто ты такой? Посмотрел на меня своим шаринганом Абита. Ну что ты такой злой, я всего на минуточку. Абита хотела использовать Камуи, но мои клоны успели первыми поставить барьер, который не давал использовать любые пространственные техники. Я подошел к новому джинчурике и поставил руку на голову. Стоимость 700 очков. Время поглощения 3 минуты. Да нет, да, все произошло так же, как и с Гаарой. Из него начала вытекать рыжая чакра, а через 3 минуты все завершилось. Вы поглотили источник чакры треххвостого. Ваш объем чакры возрос на 30 тысяч. Скорость восстановления Ха-2. С вашего счета было списано 700 очков. Ну что же, спасибо вам еще раз, говорил я, пока меня пытались проткнуть кунаями. Я рекомендую вам быстрее начать извлечение, не став больше ждать, так как у меня оставалось всего 7 секунд до того, как навык привидения закончится. Я сразу зашел в тень. Фух, больше не надо заводить таких тупых разговоров, а сразу брать биджу и валить. Оставив своих клонов в деревне Тумана, я сам ушел обратно в Канаху. Глава 36. Страна демонов. Примечание к части. Приятного чтения. Появившись в своей квартире, я посмотрел на клона, лежавшего на кровати, который через секунду развеялся и передал мне всю информацию. А неплохо он развлекся, почти все дни отдыхал, общался с Хинатой, даже начал Конохамару учить Расингану, а я про него вообще забыл. Блин, он даже попросил Хаити учить его киндзюцу. То чувство, когда клон умнее тебя, хотя это и твой клон. Ладно, завтра разберусь, а сейчас высыпаться. Утро. 6:00. Вашу мать, да дайте поспать, крикнул я, открывая глаза и смотря в окно. За окном стоял Анбу. Встав, я подошел и открыл его. Вас вызывает Хокаге сама, немедленно, сказал этот гад и свалил, а я продолжил офигевать от того, что сейчас происходит. Война, что ли? Да нет, вроде еще рано. Сейчас за окном все люди паникуют, бегают в разные стороны, а ниндзя куда-то сваливают из деревни, и этот противный звук, будто стучат обо что-то. Скорее всего, Хокаге объяснит, а я пока оденусь и к ней. Кабинет Хокаге. Через 20 минут я уже стоял в кабинете Хокаге, и в нем также были ниджи, Ли и Сакура. Мы получили сообщение вчера ночью. Кто-то проник в подземелье и сломал печать, наложенную на Марьё. Его призрачная армия начала вторжение. Чтобы преодолеть эту проблему, мы объединились с другими нациями, рассказала нам Цунаде. Вот этого я в аниме не помню. Вроде после попытки поимки шпиона Акацуки шли филлеры, связанные с треххвостым. Неужели я снова испортил канон и каким-то немыслимым образом спровоцировал это событие? Писец, одним словом, вот именно поэтому я не хотел лезть в канон, чтобы все шло своим чередом, и я знал, что случится в будущем. Вот я реальный дебил, не надо было никуда лезть, лучше бы оставил все как есть. Сначала слишком ранняя попытка похищения треххвостого, новые Акацуки как минимум СС ранга, а сейчас это, вы выступаете в роли телохранителей, сказала она и продолжила. Мы узнали, что этот так называемый призрачный легион, на самом деле разновидность кукольной техники, то есть, это бездушные куклы, которыми кто-то управляет, спросила Сакура. Цунаде кивнула. Тот, кто двигает за ниточки, это не человек, а демон Марьё. Дальше мы слушали историю о клане, которые, используя силу демона Марьё, создали бессмертную армию, с которой хотели захватить мир, и чуть было не уничтожили континент. Вот что за армия нам угрожает. Она вытащила свиток, поставила на стол и открыла его. Тогда Мираку, жрица страны демонов, воспользовалась могущественной техникой и запечатала дух Марьё в подземелье дворца страны демонов, а тело в храме, в стране болот. Показывала пальцем на карте местонахождение каждой страны. Теперь, когда он воскрес, его армия сокрушит страну демонов, а потом освободит его тело. Если он соединит дух с телом, то его будет невозможно остановить. Ваша миссия – провести жрицу страны демонов в место, где держат его тело. Единственный способ победить – это запечатать душу демона. Потом, она назначила Ниджи капитаном, и мы ушли. Уже через 2 дня мы добрались до храма, где должна находиться жрица. Вот только из храма шел дым. Я не стал ждать сокомандников и сразу рванул в сторону храма. Когда вошел в ворота, то увидел большое количество тел. Не став обращать внимания на них, я на всей скорости влетел в храм и встал перед 4 людьми в белом. Повернув голову, я увидел, как закрылся скрытый проход и понял, что жрица ушла, и это хорошо. Ну что же, давайте поиграем. Улыбнулся и достал Кусанаги. Думаешь одолеть нас в одиночку? Спросил меня самый здоровый из них. Давайте проверим. Создав 20 клонов, и мы все напали на наших противников, они сразу отступили из храма, а я решил пойти за жрицей, пусть клоны развлекаются. Зайдя через скрытый проход, я увидел водопад, к которому бежал парень с девушкой на спине. Не волнуйся, я не враг, мы из скрытого листа пришли охранять жрицу, сказал парню, который нес девушку лет 16, он кивнул и понес ее дальше к водопаду. Кажется, к нам мышка забежала, улыбнулся я, смотря на одного из противников с розовыми волосами. Хаем, интересные люди. Только что пришла память одного из клонов, которого они сумели каким-то чудом одолеть. Каждый из них использует разные стихии и создают техники без печатей. Пока я думал, на меня напал этот парень с кунаями. Он минуты 2 пытался проткнуть меня, пока не остался с одними рукоятями в руках. Каким же надо быть идиотом, чтобы пытаться блокировать Кусанаги обычными кунаями? И он тоже это понял, поэтому начал отступать, кидая в меня сюрикены. Он быстро запрыгнул по скале на крышу и со своей командой сбежал. Я не стал их преследовать, пусть бегут. Думаю, мы встретимся с ними еще раз. После того, как враги отступили, Сакура пошла помогать раненым. Ниджи, используя Бейкуган, искал выживших под завалами, а мысли эти завалы и разгребали. Через час нашу команду пригласили в зал, где нас встретил тот парень, который уносил жрицу, и попросил присесть на подушке, а перед нами была ширма, которая и прикрывала ее. Еще через минуту открылась ширма, и мы увидели девушку, блондинку с глазами оттенка лаванды, в розовом кимоно и золотой короне. Перед вами жрица страны демонов, Шион сама. Я капитан 7-й команды Канахи, Хьюго Ниджи. Я Рокли, Харуна Сакура, Узумаки Наруто. Мы будем сопровождать вас до храма заточения, Шион сама, сказал Ниджи. Я продолжал смотреть на нее, и мне становилось очень дурно от ее эмоций. Бедная девочка, я по эмпатии чувствую, что ей страшно и очень грустно, что из-за нее умерло столько людей, и она боится, что умрет еще больше. Много людей пало жертвой вчерашнего нападения, и как вы предсказали, среди них был Сусуки. Разумеется, ответила она, но как вы видите, я жива. Полагаю, этого они все и хотели, продолжила она с равнодушным голосом. Мля, надо эмпатию вырубать, а то я больше так не выдержу. И зачем говорить одно, а думать совсем о другом? Парень в очках, буду его называть Семей, а то имя его я так и не узнал. В общем, он рассказал немного о самой Шионной Марио, а потом ушел готовить своих людей для сопровождения. Вот только зачем, они же тормозить будут. К нам в комнату зашла Шион. Мы отправляемся, Шиноби, следуйте за мной. Повернулась к нам спиной и повела через скрытый проход в водопаде. Вышли мы в лес и отправились вперед. Я хотел понести ее, но она отказалась, и ее взяла Сакура. Через минут 10 нас догнал Семей, зачем-то выпустивший стрелу мне под ноги. «Что это значит?» — крикнула на него Шион. «Моя обязанность присматривать за вами, Шион сама», — ответил он с полностью равнодушным лицом. «Ты будешь только мешать, иди обратно. Я отказываюсь. Иди назад. Я отказываюсь». И так они продолжали еще некоторое время, пока Шион не сдалась, и мы пошли дальше с Семием. Уже через несколько часов начало темнеть, мы бы могли и дальше пойти, но он и Шион устали, они просто не могли держать тот же темп, что и мы. «Мы разобьем здесь лагерь», — сказал Ниджи. Шион ушла спать, а мы встали вокруг нее и начали охранять. Мне стало интересно насчет ее способности видеть будущее, и я спросил про это Семия. Шион сама может предсказывать смерть своих слуг и близких. Я бы не отказался от этой способности, предсказывать смерть своих близких и суметь уберечь от гибели. Вот только, Почему она не предсказала нападение на храм? Они смогли бы избежать всех этих жертв, или она всех тех людей не считала близкими? Непонятно, надо больше узнать. Если знаешь, как ты умрешь, разве нельзя этого избежать? Нельзя, как бы ты ни боролся с этим, тебе суждено умереть. Правда, все прошлые смерти, это были люди, готовые отдать жизнь за Шион сама. Посмотрев на звезды, продолжил он, если бы какой-то из слуг предал жрицу и попытался избежать смерти, то Шион сама умерла бы. Ну понятно, или ты умираешь, или твой близкий человек. Все в деревне боялись, что они могли оказаться в видениях жрицы, и ее избегали. Мда, бедная девушка, ее жизнь чем-то похожа на жизнь оригинального Наруто, но только ее не били. А ты не боишься, что она предскажет и твою смерть? Посмотрел я на него. Мать Шион Самы заботилась о моей семье, и я готов за нее отдать жизнь. Понятно. Вот и расцветает, пора идти дальше. К нам подходит Шион, Таруха. Так его Таруха зовут, надо будет запомнить. Да Шион Сама, ты уже много для меня сделал, возвращайся в деревню. Я не покину вас, Шион Сама. Он немного помолчал. У вас ведь было видение? Она опустила голову. Скажите мне правду. Этой ночью я видела, что случится с тобой. Если ты продолжишь нас сопровождать, то умрешь. Таруха пытался ее уговорить, чтобы он пошел с нами, но не смог, и ему пришлось идти обратно, хотя я чувствую, что он еще следует за нами, но это его выбор. Мы добрались до большой расщелины, заполненной водой, а на поверхности воды были камни. Ниджи решил пойти по ней, так мы сможем избежать огненных атак и быстрее доберемся до храма. Как только мы начали прыгать по камням, Шион начала кричать и говорить, чтобы ее отпустили. Пришлось ее долго уговаривать продолжить движение по тому же маршруту, так как по нему будет безопаснее и быстрее. В конце концов, она согласилась, и мы продолжили идти вперед, пока не увидели, что в нашу сторону летит водяной дракон. Мы сразу начали выходить из расщелины, но дракон летел за нами. Я сказал Ли пойти со мной и вырубить того человека, что управляет драконом. Он согласился, и мы побежали в его сторону. Когда мы уже подходили, там оказалось сразу два человека, в белых одеждах и с разукрашенными лицами. Возможно, это какой-то кекки гинкай, но я не стал вникать и напал на управляющего водой, хотя раньше это был огонь, мне все интереснее, как они так делают. Как только я напал на ту, что использовала стихию воды, дракон рассеялся, а она начала отступать в лес. Понятно, они хотели нас разделить. Ну ладно, быстро с тобой справлюсь, а потом пойду за остальными тремя. Ли остался драться со здоровяком, который управляет землей. Она начала закидывать меня водными лезвиями, которые я отражал мечом и подбирался к ней. Включив режим отшельника, я сильно ускорился и отрубил ей руку, но это не слишком повредило. Рука просто превратилась в воду и приросла назад. И это все, что ты можешь? Начала смеяться надо мной. Зарядив меч стихии молнии, через тень я проткнул ее. Уже спустя несколько секунд она упала и больше не шевелилась. Быстро запечатав ее в свиток, я пошел помогать Ли, но он и сам справился, но только был пьяный, мне пришлось нести его. Закинув его на спину, я побежал к команде. Через 20 минут мы добрался до Ниджи и Сакуры. «Вы как?» – сразу спросил я. Они просто молчали с опущенными головами. Поставив Ли на землю, я начал осматривать и заметил тело Шион. «Нет, это не Шион, скорее всего, какая-то техника перевоплощения. Кто это?» Показываю пальцем на труп. Таруха. Мда, жаль парня. Я посмотрел в сторону выходящей Шион.